Если буду так бегать, то сотру ноги до колен. Тогда Татьяна за меня точно не пойдет. Так зло шутил про себя Вельницкий. Он чуть с ума не сошел, пока обзванивал участки, задавая один и тот же вопрос. Не нарыл ничего особенно интересного, но у многих участковых уполномоченных имелась кое-какая информация. Вот ее он решил проверить на месте. Уже второй день полицейский колесил по Москве, пытаясь уцепить тоненькую, почти невидимую ниточку, которая могла бы привести к преступнику. Участковые работали на земле, каждый знал свой район, своих неблагонадежных и тех, на кого можно положиться. Попалась парочка мутных и хитрых, а может, просто показалось. Почти каждый жаловался на нарушителей миграционного порядка. Нелегалы проживали в резиновых квартирах, кто с пропиской, кто просто ночевать пробирался. Наркопритоны еще остались, но уже не так открыто толкают дурь, как в 90-е. Тогда вообще туши свет, могли за дозу на тот свет отправить, просто за понюшку табаку. Вот на проституток никогда управы не найти. Вскроешь такой бордель в одном месте, он тут же расцветет махровым цветом на другой улице. И как умудряются клиентов предупреждать, уму непостижимо. А новые законы напринимали. Мужики испокон веков во дворах пивом баловались, разговоры разговаривали, в домино играли, в карты. Тут же ребятишки мяч гоняли, в классики играли. А что теперь? Как та ворона пуганая, боимся каждого куста. В законе ясно написано, что запрещено пить пиво в детских, образовательных и медицинских организациях, в общественном транспорте, в организациях культуры, в оздоровительных и спортивных сооружениях. Только детская площадка, огороженный двор, сквер, тенистая аллея со скамейками – это и есть культурная организация. Никто толком не объяснил границы. Штраф, конечно, можно наложить. Но ты сам мужик или так, погоны одел погулять. Раньше бывало, всем двором праздники отмечали. Кто капусту квашеную несет, кто помидоры, кто грибочки. Стол накрывали во дворе, пили самогонку, водку по 3,62, брагу и настойку. Под гармонь песни пели, в пляс пускались. Ребятня тут же, куски со стола хватало. Для них вольготно было, никто домой не загонял. А время пришло, и потянулся народ по подъездам с тарелками и пустыми бутылками. Ребятня следом плетется, квелая, умаянная. Утром тетя Нюра шик-шик метелкой прибрала остатки бурного веселья. Вскоре народ, кто на службу, кто на фабрику, кто в школу. А если всех штрафовать по 500 рублей с личности? Поэтому сидим в заперти, а сейчас и курить запретили почти везде. Вот и ломаем голову. В греческом зале, как вам не стыдно, как вам не стыдно, ах, Аполлон, ах, Аполлон!» Такие истории выслушивал Вельницкий, пока добирался до сути. Толку от той сути пока было мало. От одной пожилой женщины поступила жалоба, что кто-то пробрался в квартиру. Повествовал младший лейтенант с веснушчатым румяным лицом. Возрастом парень не превосходил самого визитера, однако рапортовал с видом серьезным и сознанием того, что происходит на участке. Я не поленился, глянул на месте, то есть в квартире. Следов взлома не обнаружил. Спрашиваю, что пропало? Отвечает, вроде ничего. Может, только серьги с изумрудами? Я огляделся. Обстановка так себе, но как у бабушки. В любом случае, представить, что у хозяйки могут иметься такие драгоценности – «Весьма сложно. Уточняю. А серьги точно были?» Кивает, хоть и не очень уверенно. Потом говорит, что могла у сестры оставить. «Мол, вы извините, товарищ милиционер, я у сестры уточню, потом к вам наведаюсь снова». Я глянул, а у бабушки уши не проколоты. Ну, думаю, нафантазировала. Через день та появляется в слезах. Толкует, что пропала тиара, усыпанная жемчугами. Парень широко улыбнулся. В голове крутится, надо вызвать психушку. Я спрашиваю, серьги-то где? У сестры? Она мне, нет, не у сестры, пропали. Для очистки совести отправился в квартиру. Все так же, взлома нет, чисто прибрано. Прошелся по территории, и вот в ванной обнаружил на полочке мужской одеколон. Спрашиваю, с кем проживаете, женщина? У той глаза забегали, но талдычит. Одна, совсем одна. Сама тянет меня в спальню. Ну, думаю, завалит меня бабуся и надругается. В глазах младшего лейтенанта прыгали смешинки. Из-под кровати достает ларец. Причем не шкатулку, а ларец. Когда она крышку подняла, я ахнул. Столько красивых вещей я видел только в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России». Аж в глазах зарябило. Выяснилось, что драгоценности передаются по наследству со времен революции. Банкам потомственная аристократка не доверяет, продавать и тратить не позволяет воспитание. Вот так под кроватью сундук с несметными богатствами и прозябает, отодвинет, пол помоет и назад. Может, она забыла, чего и сколько находилось в ларце? Вильницкий качал головой, слушая историю. Ни в коем случае. У нее в тетради записан перечень и описание. Бабуся периодически вытаскивала сокровища, чистила и перетирала. Младший лейтенант поднялся, налил кофе, протянул ароматный напиток гостю и продолжил повествование. Чтобы история стала понятнее, расскажу анекдот. Помер мужик и попал в рай. Все чудесно, павлины шастают, райские пташки поют. Покой и благодать. Вот как-то поднял он люк и заглянул в ад. Там веселье, все пьяные, костер полыхает, играет гармошка, звучат частушки матершинные, черти шашлыки жарят. Позавидовал такой разбитной жизни мужик и отправился к Богу. «Боже, умоляю, отпусти меня в ад, там разгул и праздник». «Не могу», — отвечает Бог. «Ты прожил прекрасную жизнь, не грешил, работал, жене не изменял, водкой не злоупотреблял. Не проси, не могу». Взмолился мужик пуще прежнего, на колени бухнулся. «Ну хорошо, отправлю тебя назад, лишь на один день. Насобираешь грехов, быть тебе в аду». Загремели громы, молнии, и мужик снова оказался на грешной земле. Из первых минут взялся за дело. Ограбил лабаз, напился водки, вырвал из изгороди дрын и давай деревню гонять. Потом избил трех мужиков. А напоследок заскочил в первую попавшуюся избу и изнасиловал лежачую бабку. Сам не заметил, как снова оказался на небе. Глядь, опять в раю. Возмутился мужик и бегом к Богу. «Что же это такое? Я за сутки таких дел наворотил». Вся деревня рыдает, каждый второй с синяками и ушибами. Что в лабазе не выпил, то разбил, хлеб топтал ногами. Троих мужиков в лазарете по частям собирают. Бабку парализованную трахнул. «Отправь меня в ад!» «Не могу, сын мой!» «Вот как раз бабка-то тебя и отмолила!» Оба зашлись хохотом. Вильницкий вытер брызнувшие слезы и кое-как утихомирил рвущийся наружу смех. «А эта старая аристократка здесь при чем?» Сегодня утром разобрался в ситуации. Дама завела любовника. И не просто пердуна, а довольно молодого, полного сил мужчину. Скорее всего, она одаривала мужика подарками, чтобы удержать возле себя. А подарки, как мы понимаем, появлялись все из того же ларца. Мужик разобрался в стоимости золотой булавки для галстука в форме змейки и выяснил, сколько стоят рубиновые запонки. Пока бабуся храпела после игристого напитка, ухажер обнаружил клад. Ключи от квартиры подруга дала сама. Мужик приходил в ее отсутствие и брал, на что глаз ложился, надеялся, что женщина не заметит пропажи кое-каких безделушек. Он просто не знал, что у старушки имеется опись всех антикварных экземпляров. А еще он не осознавал настоящей ценности предметов роскоши. Мужик оказался слесарем из местного ЖЭКа. Вильницкий из разных уст выслушал еще несколько историй, но уже не таких занимательных. Сын воровал деньги у родителей и обставлял все, словно кто-то ловко вскрывал замки и опустошал заначку. Обиженный сожитель разгромил квартиру, пока женщина находилась на работе. А вот за одну ситуацию можно было зацепиться. Валера решил поговорить сам с женщиной, которая пожаловалась участковому. Он глянул на часы. 7:00, будний день. Должен застать ее дома. Квартира располагалась на 3-м этаже. Валера позвонил и вытер ноги об аккуратный коврик возле порога. Дверь открыла красивая молодая женщина и уставилась вопросительно на гостя. Ожидала кого-то другого, поэтому, не спрашивая, отомкнула замки. А тут я собственной персоной. Валера сделал серьезную мину, представился и показал корочки. «Валентина Зимушкина?» – хозяйка кивнула. «На днях вы пожаловались участковому, что в вашей квартире кто-то хозяйничает. Не могли бы вы пояснить суть проблемы?» «Конечно, проходите, только я очень занята». Женщина повернулась и прошла на кухню. Полицейский последовал за ней. «Это не займет много времени». Валера огляделся. «Разрешите, я присяду?» Валентина кивнула и села напротив. «Дело в том, что ничего особенного не пропало. Все началось примерно 2 недели тому назад. Я проживаю одна. Сын уже взрослый, учится в институте в Санкт-Петербурге. Работаю администратором в супермаркете «Пятерочка». Здесь неподалеку, по 12 часов. Возвращаюсь домой усталая, безмерно. В этот раз я заметила, что из шкафа торчит ремень от зимней кожаной куртки. Я не придала значения. Думаю, может, сама доставала теплые вещи, и ремень потянулся. На другой день был выходной, а вот на следующий уже много вещей стояло не на своих местах, или сдвинуты, или упали. Я позвонила сыну, но тот ответил, что находится на лекциях. Самое странное, что ничего не пропало, замки в полном порядке. Вот тогда я обратилась к участковому. А к кому я еще могла обратиться? Какой смысл идти в полицию, если деньги и ценные вещи на месте? И все-таки что-то исчезло. Я обнаружила пропажу только через несколько дней. Это был выходной, и мы с подругами собрались в ресторан. Перед выходом я решила обрызгать себя духами, но не нашла коробку в привычном месте. Обыскала все, но коробки нигде нет. Духи дорогие? Все относительно. Для меня достаточно накладно покупать элитные ароматы каждый месяц. Этот набор я приобрела не так давно. Пользовалась лишь однажды, экономила каждую каплю. Это ароматы из 80-х-90-х. Сейчас такие не выпускают. Да, странно. А как выглядел этот набор? О, это такая коробка, обшитая цветным шелком. Внутри пурпурный атлас, а в ячейках 3 флакона с различными ароматами. Сиким от Ланком, Турбуленс от Равильон и Эмоушен от Лаура Биаджотти. Что за птичий язык у женщин? Как можно запомнить столько звуков и слов, которые не имеют никакого смысла? Валерий смотрел на красиво подведенные помадой губы хозяйки и думал, что мужчина и женщина как 2 непересекающиеся параллели. Она никогда не поймет смысла в словах «тормозная система», «карбюратор» и «рессора». А если отважиться на создание семьи, то придется выслушивать такое щебетание каждый день. Нет, Татьяна не такая. Но внутренний голос сладким сиропом втек в сознание. Такая. Именно такая. Она женщина. Вельницкий отогнал непрошенные мысли и спросил. «Валентина, и все-таки, что вас смутило в этой истории?» «Все. Кто может позариться на духи?» Женщина, скорее всего, а в коробке на полке в прихожей лежали новые итальянские сапоги, в шкафу серьги с изумрудами и около 1000 евро, которые остались от отпуска. Эти вещи даже не тронули, не сдвинули с места. Неожиданно раздался звонок, неожиданно для полицейского. А вот Зимушкина кого-то ждала, она резво подскочила и строго глянула на гостя. «Вы извините, у меня важная встреча. Да, собственно, и добавить больше нечего. Искать вы все равно не будете. Что, других дел нет? Разыскивать духи?» «Неприятно одно. Кто-то находился в квартире в мое отсутствие. Трогал личные вещи». Валентина махнула рукой, показывая безнадежность ситуации. Валерий поблагодарил хозяйку, кивнул с пониманием и направился к выходу. В дверях нос к носу столкнулся с элегантным красивым мужчиной, который держал в руке замысловатый букет цветов. «Учись, солдат, как за дамами надо ухаживать!» Вельницкий усмехнулся про себя. Он никогда не сможет выглядеть так, как этот мужик, с маникюром на ногтях и в штиблетах с острыми носами. Валерий был голоден, он устал. Осталось пара участков в районе метро Баррикадная, но это завтра. Сегодня уже никого не застанет, да и неприлично так поздно беспокоить граждан.